Стоило мне послать импульс согласия, как из стенок яйца, в котором я лежал, начала сочиться слизь. Доселе болтавшиеся трубки начали стремительно всасываться внутрь капсулы. Стоило трубкам пропасть где-то внутри, скрывшись под студенистой массой, как откуда-то снизу выдвинулась хитиновая пластина и закрыла капсулу сверху, герметизируя. Не успел я что-то понять, как затылка что-то коснулось и ожгло болью. Аналогичная боль ожгла конечности, спину, живот и грудь. Меня начало утягивать куда-то вглубь субстанции. И вот тут я запаниковал. Не мудрено, когда тебя хотят утопить. И хоть умом я понимал, что вроде бы как нахожусь в игре, однако животный страх вмиг пронзил сознание и толкнул все ресурсы на то, чтобы выбраться. Только вот капсула была рассчитана и на это. Все, что я смог сделать, так это судорожно задергаться. С расширенными от ужаса глазами я медленно погружался в вязкую массу, боясь вдохнуть. Одна из розовых трубок выскользнула из глубин студенистой массы и, словно живая змея, стремительно скользнула в рот, проникла в глотку, расширив гортань до упора, и скользнула дальше, в трахею и легкие. Это было как минимум больно, хоть и не так, как после изменения костей рук. А затем легкие начали заполняться раствором. Я конвульсивно задергался, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни как-то вырваться. Сознание утопало в агонии умирающего тела. Так вот каково это. Додумать мысль не успел. Глаза закатились. Глава 9. И снова привычная темнота. Перед взглядом медленно проявилась надпись, выполненная готическим шрифтом. «Вы желаете возродиться в срединном мире?» Естественно, вздохнул мысленно. В душе наконец поселилось облегчение. Биопанк, или как еще назвать серые пустоши, мне не понравился. Это было ужасно, если выражаться литературным языком. Даже сейчас, снова лишившись тела и зависнув в темноте одним только сознанием, я ощущал, как меня внутренне потряхивало от произошедшего в конце. БРР, сформировав мысль желания, отправил ее приблизительно наружу сознания, куда-то в сторону надписи. Почти сразу та отреагировала, считав мое послание. Надпись пропала, а передо мной проявилась карта полуострова с доступными точками возрождения, отмеченными белыми чашами. Здесь это был символ триединого бога, отвечающего в том числе и за возвращение мертвых к жизни. Каким образом это относилось к вампирам, являющихся прямыми противниками адептов триединого, без понятия. Всего мне было доступно 4 чаши, 2 в городе Калимат, одна за его пределами и одна где-то в лесах, возле костяного хребта, что отделял западное побережье от проклятых земель. Приглядевшись, с удивлением отметил, что все 4 точки довольно тусклые. Нажав на ту, что находилась недалеко от города, я не добился в общем-то ничего. Зато появилась новая надпись. «Вы не можете возродиться на территории земель, из которых вас изгнали. Желаете возродиться на ближайшем безопасном кладбище?» Вот это поворот. Страус сделал оборот. Выразив согласие, я с удивлением отметил, что для меня загорелась новая точка. Далеко на севере костяного хребта, прямо в глубине темного леса вспыхнула кроваво-красная чаша. Карта растворилась в окружающей тьме, а затем и тьма тоже растворилась. Мир неуловимо поплыл, голова закружилась, снова ощущение падения и... потолок, каменный. Я прислушался. Ничто не нарушало покой этого места. Либо противник затаился и ждет, пока я выберусь. Осторожно приподнявшись на локтях, выглянул наружу. Склеп. Вокруг, небольшая, даже скорее крохотная, каменная комнатенка с каменными саркофагами по периметру. Всего саркофагов было 7, по 3 с каждой стороны и 1 по центру, в котором появился я. Выбравшись, отметил для себя, что остальные саркофаги слегка отличались от моего. Если тот, из которого я выбрался, был относительно целым и не имел крышки, то остальные или зияли дырами, либо на них была полуразвалившаяся каменная крышка плита. К слову, все снаряжение было на мне, недаром оно привязано к душе, а то, что в инвентаре, то в инвентаре и пропасть не может. Накуси-выкуси, урод, рыкнул мысленно. Я осторожно выглянул из комнатенки. Никого. Но страус бережет свои кака, продекламировал я про себя и прикрыл глаза, пробуждая вампирские ощущения и прислушиваясь. Ноздри втянули витающие вокруг запахи. Мозг начал анализировать поступающую от рецепторов информацию. Я стоял так добрых минут 5, тщательно вслушиваясь в звуки и запахи, именно вслушиваясь, пока наконец не пришел к выводу, что единственными запахами здесь были пыль, плесень, воск, которым мумифицировали мертвецов и все. Не теряя бдительности, наконец подключил глаза. Прямо напротив моей комнатенки находилась идентичная, как бы отзеркаленная. Всего таких комнатенок было 7, и все они были расположены вдоль узенького коридорчика, где свободно мог пройти лишь я один, если не тереться и не толкаться, конечно же. Седьмая комнатка разместилась в левом конце коридора. Пожав плечами, я пошел направо, в сторону видневшихся там полуразрушенных каменных ступеней, ведущих наверх. Ноздри продолжали втягивать запахи, а уши чутко реагировать на малейшие шорохи. Каменные ступени вывели меня в наземную часть склепа, прямоугольная каменная постройка, на стенах которой висели какие-то каменные же таблички, исписанные мелкими письменами, буквально вырезанными в камне. Должно быть какая-то информация о покоящихся здесь ГМ-телах. Письмена давно покрошились, потому прочитать что-либо было решительно невозможно. Сами таблички обветшали и тоже местами осыпались. Того и гляди, дотронешься и осыплются каменным крошевом. Вход в склеп был закрыт каменными же дверьми, воротами, хрен его знает, если честно. Приблизившись к каменным створкам, я вскинул брови. Они были закрыты, изнутри. То есть как раз с моей стороны они были заперты на засов, тоже каменный, что забавно. Постаравшись произвести как можно меньше шума, аккуратно приподнял засов, весящий как хороший такой упитанный мужик, благо я вампир и мне это вполне по плечу. Также с наименьшим произведением шума я опустил засов на пол и замер, прислушавшись, а ну как снаружи уже ждут, сволочи, в ноздри ударили запахи. Прелая листва, сок дерева, совсем еще свежая трава. Уши уловили легкий ветерок, колышущий ветви и траву, со свистом начавший задувать в склеп, и только пробудившихся птиц, устроивших трели на кладбище, ага. Сконцентрировавшись, я воззвал к природной магии вампира. Туманная форма. Мое тело вмиг обрело нематериальность и распалось на туманные белесые клочки. Энергия начала стремительно убывать. Ни хрена ж себе оно жрет. Не производя ни малейшего шороха, вытек наружу и взлетел на крышу склепа, где снова материализовался. Ранее я толком не тестировал это заклинание, оттого и не знал, что оно потребляет очень много энергии за единицу времени. За пару секунд существования в бестелесной форме от полного резерва осталось 3/4. И это при том, что полного резерва мне хватит на минут 40 теневых прыжков. Отбросив мысли, я полностью погрузился в анализ окружения. Ни посторонних звуков, если не считать мышей, птицы шелеста листвы, ни запахов. Наконец можно было нормально оглядеться. Кладбище было погружено в приятный полумрак и утреннее солнце почти не пробивалось сквозь густые заросли из кустов, деревьев, травы. Да тут лет 100 не ступала нога разумного, присвистнул я про себя, усаживаясь на корточки. Это было брошенное кладбище. Разрушенные памятники, отсутствие каких бы то ни было тропок, деревья с кустами, отвоевывающие у погоста все больше и больше пространства. По сути, это уже было даже не кладбище, а некий лесок, в котором от кладбища остались лишь пара склепов, черными коробками торчащие из земли, да несколько полуразрушенных ветром и влагой памятников. Мягко спрыгнув на земь, практически бесшумно двинулся предположительно вдоль разрушенных памятников, к видневшейся среди деревьев прорехе. Сейчас нужно выйти на открытое пространство и сообразить, где я и куда идти. В любом случае, наверняка прореха, бывший выход из кладбища. Мои предположения оказались верными, это действительно был выход. Когда-то погост был огорожен каменной оградой, но теперь об этом напоминал лишь полуразрушенный ветром и влагой низенький каменный контур, почти полностью исчезнувший. Я понял, что покидаю территорию погоста только потому, что прошел мимо двух каменных пеньков, когда-то являвшихся колоннами, удерживающими ворота. Судя по всему, ворота были металлическими, потому как за годы металл полностью был уничтожен природой. Впереди, метрах в 50 от бывших ворот, расположилось одно единственное строение. К моему удивлению, это было что-то вроде церкви, деревянное и вполне себе стоящий, даже не думающий гнить. Вот те нате, хрен в салате, пронеслась поэтическая строчка в мыслях. Я осторожно двинулся вперед, забирая существенно вправо и огибая церковь по периметру, держась в тени деревьев. Сам вход в строение был погружен во мрак, так как располагался с западной стороны, солнце светило все это время мне в спину. Обогнув церквушку, я удивленно округлил глаза. Это же тот самый храм. Это действительно был тот самый храм. Когда-то давно, когда я только-только оказался в этой игре, так уж вышло, что сразу после стартовой локации подземелья крыс я попал на болото, на востоке которых разместился тот самый проклятый лес. Ох уж мне этот лес, я тогда буквально страдал от его прохождения. Всякие проклятые скелеты-лучники, проклятые же воины, паладины, тоже проклятые, да, и даже лич. В общем, я тогда его так и не осилил, но дошел до храма в его дальней части, полуразрушенного полуразваленного храма. Там мне дал пенделя местный босс, и я забыл о проклятом лесе, пока не собрал команду. Сердце кольнула грусть. Вспомнился лучник, эльф, носящий примечательный ник, лучник от природы. Вообще, его наняли прибить меня на тех самых болотах. Так уж получилось, что я не лыком шит и смог подловить ушастого. Убивать его не стал, объяснил ситуацию, если вкратце, меня подставил другой игрок, встреченный на этих самых болотах. Там история была весьма глупой. Вначале я познакомился с неким гномом с ником Клауд. Мы прошли с ним единственный на болотах данж подземелье. В конце нужно было грохнуть короля лягушек, король жаболюдов или что-то вроде того. После убийства босса, Клауд ударил мне в спину, воспользовавшись помощью своего питомца-лягухи, и отправил на респаун. В последний момент я успел схапать первый попавшийся предмет, выпавший с босса, и был таков. Затем я воскрес, и вернулся, и я дал ему ПВ, ибо нифиг. Он обиделся и натравил на меня форум, выставив себя жертвой. Ему на помощь пришел тот самый лучник от природы. Когда я объяснил ситуацию, гнома послали в баню, а мы с эльфом отчалили с этих самых болот. К слову, тот самый предмет, который я захапал себе перед своей смертью от рук Клауда, был икринкой моего будущего питомца. Икринка маленького аксолотля, которого я назвал Инь. Вторым членом команды был воин с ником Железнобрюхий, весельчак, свой в доску. Познакомился с ним, когда мы с лучником расстались, и я добрался до первого в своей игровой жизни города, так и оставшегося в моей памяти безымянным. Прямо у ворот встретились с Верзилой в полном металлическом доспехе. Он решил по приколу кинуть мне дуэль, помериться силой. Я этого воина уделал одним ударом, за что получил его восхищение и уважение. Впоследствии мы встретились с ними вновь, уже в городе, когда этот самый Железнобрюхий пригласил меня присоединиться к их команде, в которой оказался лучник от природы и девушка-лекарь. Замкнутая тихая и холодная девушка-лекарь, носящая ник Томинита. Правда, потом мы были вынуждены разойтись, так как клан Дракона Рожденный начал прессовать моих друзей из-за меня. Я решил не подставлять товарищей, пожелал удачи и испарился, начав вырезать гребаных драконов самостоятельно. Вместе с повзрослевшей аксолотлей Инь, уже являющийся грозным товарищем по команде. Окончательно мы объединились в полноценный отряд гораздо позже, когда безымянный город пал, и я был вынужден бежать прочь из города. В общем-то, в падении города помог я. Возможно, драконы рождены, на тот момент заправлявшие всем в городе, и отбились бы от натиска тварей из морских глубин, да только когда по всему городу происходит диверсия от какого-то убийцы камикадзе, в общем, они не смогли. Я лично поучаствовал в уничтожении их оборонительных сооружений. Город пал. Я сбежал, крепко вцепившись в свою питомицу аксолотлю по имени Инь. Она-то и вытащила меня оттуда, переправив по морю за много километров прочь от безымянного города. А потом выяснилось, что моя аксолотля это дракон. Самый настоящий. Последним членом отряда была Лайла. Воспоминание заставило меня поморщиться. Лайла, она же Элис. Сама она была довольно невысокой. Про таких говорят, метр с кепкой в прыжке со стула, вздернутый носик, чуть пухловатые щечки и небольшие пухлые губки бантиком создавали впечатление невинности. Если бы небольшие яркие глаза с янтарной радужкой, из-под глубокого капюшона темного плаща, скрывающего миниатюрную фигурку, спускалась густая грива темно-малиновых волос. Девушка была облачена в приталенную мантию без рукавов темно-бордового цвета, обтягивающую и подчеркивающую аккуратную грудь. Доходя до середины бедра, мантия скашивалась под острым углом в правую сторону, до колена. Кисти и предплечья чародейки надежно скрывались в полуперчатках, плавно переходящих в вытянутые наручи, скашивающиеся у середины по диагонали к локтю. В тыльную сторону наручей вшито по три изящных изогнутых лезвия. Темные удобные штаны, плотно прилегающие к бедрам, заправлялись в высокий мягкий сапог до середины голени. Эта девушка нашла меня сама, когда случайно подслушала мой разговор с парой зазнавшихся ребят в новом городе, носящем название Элиот, куда мы добрались с Инь после безымянного города. Там пара игроков хвасталась тем, как прошли некий проклятый лес, чего на самом деле не делали, тупо выкупив проклятые топоры, проданные мной на местном аукционе, кретины. Я решил с ними поспорить, заявив, что оружие добыто мной. Естественно, они проиграли пари и попали на 1000 золотых. Я тогда воспользовался приятной функцией, о которой знали на тот момент не все, функция божественной клятвы. Игроки как бы невзначай бросили мне клятву, мол, дадут деньги, если я докажу, что это именно мои проклятые топоры, которые они демонстрировали, желая показать свою крутость. Игра зачла их клятву, пригрозив за несоблюдение жесткими штрафами-дебафами, которые превратят их персонажей в бесполезную плюшку для битья. Результат – плюс 1000 золотых на мой счет. Лайла слышала диалог и полностью застала ту сцену. Она написала мне письмо, предложила встретиться в таверне возле города. Дескать, мы можем реально пройти проклятый лес. Ну а я решил собрать всю команду, позвав и эльфа, и железнобрюхого стаменитый. Только вот сердце мое кольнуло совсем не это воспоминание. Первый полет с ней на драконе, демонстрация своего дракона остальным ребятам в том числе. Кстати, я железнобрюхому кое-что обещал, покатать его на спине своего дракона. Интересно, он еще играет, а то обещание нужно выполнять. Вспомнился наш тяжелый поход через проклятый лес, а затем не менее тяжелый бой при этом самом храме, за которым я сейчас наблюдаю, устроившись в тени и предаваясь некой летаргии. Память. Бой при храме. Кавабанга. Рявкнул я, активируя все свои умения и врываясь в ряды мертвого врага. Что такое рога, знают все. Что такое рога с большим ПВ-опытом, знают немногие, обычно узнавая перед смертью. Кинжалы, словно живые, ткали полотно смерти. Иронично, на смерть отправлялись и так мертвые. Лезвия буквально пели, нанося удар за ударом. Укол, уход в бок, подрезать ногу, подкинуть противника в небо и, пока он в воздухе, переместиться ему на грудь, в падении нанося десяток ударов и отправляя на респаун. Чей-то клинок пронесся перед лицом. Кто это тут такой шустрый? Ах, это рыцарь. Путы, словно сами сковали, опутали противника. Град ударов не оставил в нем и капли ни жизни. Бой завораживал. Подобно той самой тьме, которая манила во время переноса. Теперь эта тьма жила в моих клинках. Удары градом сыпались на противника. Вражеские атаки с легкостью отклонялись удобными изогнутыми лезвиями, а головы ловко отсекались от туловища. Иногда противник внезапно ускорялся, вынуждая меня рефлекторно дергаться, уклоняясь или уводя корпус в сторону. Рисунок боя тут же ломался, враг переставал казаться предсказуемым, и я вынужденно отступал назад, перегруппировываясь. Глаза отвлекали, мозг реагировал на внешние раздражители, резкие движения, и все сбивалось. Перегруппировавшись, я вновь ворвался в бой. Удар, уклонение, скачок. Я закрыл глаза. Скачок, серия ударов, прыжок вертикально и падение коленями на сгнившую шею мертвеца. Глаза были не нужны. Я видел бой, подобно опытным музыкантам, наблюдающим перед мысленным взором свой инструмент, по которому бегают пальцы. Зона 5 на 5 метров словно светилась синим, подсвечивая силуэты. И это не было игровой механикой. Я не видел противника в реальности. Просто мозг получал тактильные, обонятельные и осязательные сигналы от рецепторов, после чего выстраивал картинку, не отвлекаясь на зрение. Ярко-синие фигуры перемещались в моем сознании, словно обычное воображение. Однако, стоило мне засмотреться, как картинка теряла четкость, и я оказывался в кромешной темноте, начиная паниковать. Чудом удалось избежать ошибки. Тело само знает, что делать и как, не нужно ему мешать. Это все равно, что пытаться контролировать условный рефлекс, сделаешь только хуже. Нужно довериться телу. Все равно, что сороконожка задумается о том, как она ходит, насекомое сразу запутается в своих лапках. Скоро в голове появились и другие точки. Условно-зеленое скопление сзади и ярко-алое бьющееся сердце рядом. Почему оно рядом? Почему оно не во мне? Переместившись к нему, я удивленно взглянул на его биение. Хм, как странно. Постоянные движения на периферии зрения отвлекали, словно миллионы тараканов ползают и никак не могут умереть. Удар, уход в сторону, скачок, сердце переместилось вместе со мной, клинки, а затем максимальная скорость ударов по очень толстому противнику. Плевать кому, сердечко было вне меня, но при этом оно было частью меня. Я безусловно чувствовал все его перемещения и замечал ярко-алые вкрапления, периодически появляющиеся рядом со мной, и там, где они были, противник умирал лучше. Куда бил я, там появлялись вкрапления. Где появлялись вкрапления, туда бил я. Это был чудовищный союз между мной и таким героическим сердечком, почему-то бродящим вне моего тела. Ну ничего, потом верну. Смертельный тандем продолжался. Силуэты вокруг вызывали одно только раздражение. Скорее бы их убрать и разобраться, почему сердечко бродит вне меня. Какая-то мысль настойчиво билась в мозг. О, у меня есть мозг, круто. Нет, ну никакого житья. Как хорошо, что с сердечком легче проводить чистку и убирать так мешающих мне вредителей. С каждым ударом раздражителей становилось все меньше, это радовало. Я хороший уборщик, я хорошо чищу грязь. Сердце оказалось рядом и накрыло нас ярко-фиолетовым полем, по которому тут же расплескалась ядовитая зелень. Не знаю, что это, но выглядит красиво. Мозг тут же засигналил об опасности. Страх пронзил все мое естество. Ярко-бордовая вспышка слева заставила меня буквально вывернуть кости из суставов, чтобы предотвратить катастрофу. Я не знал какую, но понимал, катастрофа неизбежна. Вспышка вонзилась в меня. Больно. Сердце за моей спиной тревожно забилось. Я спас его. Спустя мгновение пришло осознание. Я спас его. Я спас сердечко. Значит, жизнь прекрасна. Да, да, прекрасна. Хотелось петь, плясать, улыбаться. На душе было хорошо и светло. Если бы не эти синие и бордовые вспышки рядом. Они нарушают гармонию мира. Нужно их убрать. Бах. Погасла одна. Скачок. Еще один бах. Вторая. Град ярко-бордовых светлячков устремился ко мне откуда-то сбоку. Серьезно? Это вы меня светлячками решили напугать? Я засмеялся. И с каждой секундой мой смех нарастал. Когда светлячкам до меня оставалось считанные метры, что-то сильно толкнуло меня в спину, больно уронив на пол. Кто посмел? Восклицательные и вопросительные знаки. Скачок. Я замахнулся, чтобы уничтожить нарушителя и удивленно прищурился. Это было тревожно бьющееся сердечко. Оно решило спасти меня. Какое заботливое сердечко. Глупо улыбнувшись, я перенесся в то место, откуда вылетали светлячки. Здесь находилось ровно 9 таких же бордовых, как и те светлячки, фигур. Удар. Минус одна. Удар. Вторая. Удар. Удар. Удар. Удар. Так, с фигурами покончено. Кто там дальше? ХММ. Почему пахнет тухлятиной? Я принюхался. Повернувшись по оси, я засек что-то ядовито-зеленое на краю зрения. Не вижу, не понимаю. Скачок, ах, вот ты, засранец. Ты нарушаешь гармонию. Что есть силы, я заработал оружием, буквально выдирая клочья плоти из ядовито-зеленой мерзости, воняющей тухлятиной. Ненавижу тухлятину. Отделившиеся от плоти щупальца бросились ко мне, обматывая руки и ноги. Того же цвета туман вырвался из тела мерзости, видимо желая удушить. Зеленая плоть решила огрызаться. Нехорошо, очень нехорошо, так не должно быть. Скачок, оказавшись сверху, я разразился градом ударов, вкладывая в каждый удар всю свою ненависть к гнили, плесени и тухлятине. И плоть дрогнула. Плоть побежала. Куда это ты, игрушка? Достигнув мерзость, я прикончил ее перекрестным ударом двух кинжалов. Отлично. Кто-то еще остался. Я медленно повернулся к замершим неподвижно трем огонькам цвета весенней зелени и одному большому сине-фиолетовому с ярко-красными языками пламени. Еще враги. Скачок, и я со всей дури врезался в ярко-фиолетовую стену. Аркх, убью. Поднявшись рывком, я было замахнулся на зеленых светлячков, как ощутил что-то неправильное. Фокусирование зрения. Почему передо мной сердечко? Что ты здесь делаешь? Сердечко. В следующий момент сердце увеличилось, буквально прилипло ко мне и залило все мое естество теплом. Жар распирал. Зарождаясь где-то в центре груди, он распространялся по всему телу невероятным пламенем первозданной энергии, вызывая дрожь. Хотелось еще и еще. Словно голодному дали пищу и он хочет еще и еще. И плевать, что он может умереть. Мне нужно еще этого жара. Я сфокусировал взгляд. Что за? Прижавшись ко мне всем телом, крепко обняв, меня целовала она. Темно-малиновые волосы, сейчас растрепанные, большие янтарные глаза и мягкие губы, так нежно целующие. Отстранившись, она внимательно посмотрела мне в глаза. Что? Что я сделал? Это я? Почему мы целовались? Что произошло? Испуганно сделав шаг назад, я ощутил слабость и дрожь в конечностях. Все тело мелко тряслось, будто я больше суток непрерывно тренировался, истощив все ресурсы организма. В следующую секунду ноги подкосились, и я провалился в спасительное небытие, так и не успев достичь земли. И хвала небесам, что отрубился раньше, а то падать мордой в грязь больно, наверное. Глава 10. Я поднялся на ноги и медленно вышел из сени деревьев. Все равно за то время, Пока я пребывал в эдакой летаргии, ничего существенно важного не произошло. Вообще ничего не произошло, если уж на то пошло. Та самая церковь, тот самый храм, при котором я впервые поцеловал свою девушку, впоследствии с которой разошился. Да уж, бывает неприятно вспоминать некоторые моменты своей жизни. Тряхнув головой, отбросил глупые мысли. В конце концов, Лайла оказалась далеко не моей парой, а я обычным влюбчивым идиотом. Так бывает. Неспешным прогулочным шагом добрался до входа в храм. Это был уже не тот полуразрушенный храм, при котором мы сражались. С тех пор многое изменилось. После того боя я принес храм в жертву богине ночи, чьим адептом являлся, и она быстренько его отреставрировала. Судя по тому, что темное дерево до сих пор не подавало признаков ветхости, мать ночи до сих пор присутствует в этом месте. Я толкнул створки и прошел внутрь. Моему взгляду открылся вытянутый неф, заполненный рядами деревянных скамеек и проходом точно посередине. Освещения как такового не было, однако витраж вверху, точно над алтарем в конце нефа, служил окном для медленно восходящего именно с той стороны солнца. Все выглядело так, словно верующие буквально только что покинули храм и сейчас должны были вернуться. Только толстый слой пыли говорил об обратном. Бесшумно двинулся прямо к каменному прямоугольному алтарю на возвышении в противоположной от входа части нефа. Приблизившись, задумчиво потер подбородок. На алтаре не имелось никаких символов или знаков, подтверждающих, что алтарь принадлежит именно богине ночи. Прикрыв глаза и прижав руку к груди, я тихо шепнул: «Матерь ночи, благослови». В ту же секунду сквозь меня словно прошел приятный летний ветерок. Возникло ощущение, как этот самый ветерок очищает меня, мою сущность, изнутри, вымывая все шлаки и токсины. Словно доселе я был заполнен тяжелым мокрым песком, а подувший ветерок подобно воде все смыл, оставив ощущение легкости и прохлады. Я выдохнул от неожиданности. В груди поселилось чувство невероятной чистоты, будто я только что принял этакий ментальный душ, хорошенько помывшись и прочистив мозги. Сознание было ясным, как никогда. Вау! Сорвалось с губ. Так-так, раздавшийся сзади голос заставил тело реагировать быстрее, чем я успел сам сообразить что-либо. Перемещение. Кинжалы сами собой оказались в руках, а лезвия прижались к глотке вторгшегося в храм чужака. Я замер за его спиной, готовый в любой момент вскрыть горло незнакомца. В ноздри ударил знакомый упырский запах. Вампир. Макс, я с миром. Он поднял открытые ладони, даже не думая шевелиться. Поговорим? С предателем. Острые лезвия надавили на шею подонка. Струйка крови медленно потекла вниз, по шее вампира и за шиворот. Ну, положим, будь я предателем, учитывая мое знание о твоем местоположении, здесь был бы ударный отряд, который не выпустил бы тебя с респауна. Однако я здесь один, как видишь. Логично. Вот и мне интересно, что ты тут забыл, прошипел я, даже не думая убирать клинки. Это был план. Если бы я выступил на твоей стороне, меня бы убрали, решил Макс объяснить известные нам обоим события. А так у тебя есть союзник, приближенный к Андрею и способный сливать информацию из первых рук. Разве это плохо? Я одним движением спрятал кинжал и коротким телепортом перенесся обратно к алтарю. Присев на край каменюки, вперил задумчивый взгляд в вампира. В принципе, он утверждает логично. Раз он знает о моем местоположении, то что мешало прислать отряд да запереть на респауне? Ничего. Да и слова его логичны. Или он просто разведчик, который проверял одно из вероятных мест моего респауна, чтобы наверняка убедиться, что я здесь. Возможно ли то, что сейчас сюда набегут остальные молодчики и быстренько приходуют меня? Да как нифиг делать? Вдруг есть несколько вероятных мест моего появления и все из них взяты на карандаш? Потом разведчик втирается в доверие, льет патоку в уши доверчивому клыкастому придурку. Я о себе, параллельно подавая сигнал отряду. Минут 5-10 и отряд на месте. Реально? Вполне. Чем ты можешь доказать, что не разведчик теней? Какой ты подозрительный, он поморщился. Сами научили, пожал плечами. Телепорт в Элиот тебя устроит? В подземелье города сейчас проходит собрание сопротивления. Он извлек из кармана небольшой камешек, исписанный символами, и протянул на вытянутой руке. Я снова перенесся к нему коротким телепортом и осторожно взял камень. Подкинул в воздух. «Значит, говоришь, будешь шпионом в тенях?» Макс кивнул. «Ладно, погнали». Влив толику энергии в камень, отдал ему мысленную команду ключ. Символы на камешке разгорелись огнем. Мир закружился спиралью и в один миг меня поглотила тьма. Короткое ощущение падения, и я снова стою на твердой почве. Ну и где это мы? Я нахмурился, оглядываясь. Мы находились в лесу, в центре какой-то скульптурной группы из трех черных готических колонн и круглой каменной площадки меж ними. В центре он и я и появился. Почему-то именно сейчас подумалось, что это мог быть телепорт, например, в казематы теней, где на меня быстро накинули бы какой-нибудь ошейник с наручниками, блокирующими магию, и заперли бы. Макс же рассказывал о таком, вряд ли он врал. Вполне себе могли таким вот образом избавиться от меня навсегда, друзей на данный момент у меня нет, заперли бы в местной тюрьме и вперед, создавая нового персонажа. Долбоящер, думать надо, прежде чем делать, укорил себя. Мы в лесу близ Элиота, у тебя как с резервом, на три четверти полон, пожал я плечами. Тогда давай в мышей и погнали, мои люди в страже нас прикроют. Стой, окликнул я вампира до того, как он превратился в мышь. Макс вопросительно посмотрел на меня, я не умею, он тяжело вздохнул. Подойдя вплотную, он поднял обе руки на уровень моей головы с вытянутыми указательным и средним пальцами, остальные сжаты в кулак. Подойди, передам знание. Я приблизился. Вампир коснулся моих висков пальцами. Мозг словно пронзила молния, короткий разряд на мгновение заставил сознание помутиться. Голова закружилась, а зрение, что называется, поплыло. Проморгавшись, я мотнул головой. «Теперь ты умеешь превращаться в мышь», — пояснил Макс свои действия. Я отогнал муть из головы и вслушался в ощущения. Вроде бы ничего не изменилось. Прикрыв глаза, погрузился внутрь себя и попробовал вспомнить свою новоприобретенную способность, как делал это ранее с другими способностями. И о чудо! Получилось! В памяти всплыли знания о том, как вампиру превратиться в дисмода. Это было базовым умением вампира, завязанным на его природной магии. Не говоря больше ни слова, Макс активировал магию и обратился в большого, с летучую собаку размером, дисмода, а затем бросился куда-то вперед, тут же скрывшись меж деревьев. Я обратился к природной магии в своей крови и спустя миг также обратился дисмодом. Сразу почувствовав сородича вампира, я устремился следом. Зрение окрасилось в черно-белые тона, а пространство видоизменилось. Я видел все не как обычное млекопитающее. В моей голове сама собой выстраивалась карта местности. И все это за счет генерируемых мною волн, по-видимому звуковых, возвращающихся и несущих информацию об окружении прямо в мой мозг. Поразительно. Быстро нагнав Макса, полетел рядом. Тем временем над кронами деревьев вовсю занималось начало дня. Через десяток минут мы подлетели к границе леса и трансформировались обратно в гуманоидные формы. Пред нами предстал Элиот. Патрулей Красной Стражи здесь мало, это периферийный город, но бдительность все же стоит сохранять, пояснил Макс тихо. Мы сейчас на южной стороне от Элиота. Пройдем на юг, там мост и река, впадающая в море. Вернее, она исходит из моря. Дальше на лодках до порта. В порт у нас встретят свои. А прямо в город почему не телепортировались? Поинтересовался я. Я не стал спрашивать, почему мы просто не влетим в форме летучих мышей. Ответ очевиден, охранная магия. А еще солнце. Ауру-то я не активирую в форме мышки. Да кучи, для стражников города мы будем как на ладони. Можно, конечно, на своих двоих, да только вот днем все равно хорошо видно незнакомцев, двигающихся прямо к городской стене. Днем тайно не проникнуть, а ждать ночи терять кучу времени просто-напросто глупо. Там защита от таких вот умников, хмыкнул вампир. Вмиг красные набежали бы. Ну что, погнали. Я кивнул. Макс махнул рукой, и мы, круто развернувшись, вновь углубились в лес. На этот раз пешком. Углубившись, чтобы случайный взгляд не обратил на нас внимания, мы снова превратились в нетопырей. Устремившись куда-то на юг, прочь от Элиота, мы летели так вплоть до реки. Если бы забрали левее, то есть восточнее, то вылетели бы к мосту, дорога после которого вела напрямую к Калимату. Оказавшись аккурат возле излучины, недалече от устья реки, мы снова превратились в гуманоидные формы. Я огляделся, не спеша покидать лесную сень. На земляном бережке разместилась небольшая рыбацкая хижина, славный маленький огородик, пирс чуть подальше и рыбацкая лодка, пришвартованная к деревянным колышкам, вернее, шнека. На скамейке возле хижины сидел пожилой мужчина в простой холщовой рубахе и штанах, заправленных в высокие грубые сапоги. Он задумчиво смотрел в сторону своей шнеки. В пальцах он сжимал толстую самокрутку, то и дело потягивая из нее густой сизый дым. Несмотря на толщину, Самодельная сигара выглядела совсем обычной сигареткой в пудовых кулачищах мужика. Мы покинули лес и двинулись к рыбаку. Мужчина явно тут же заметил нас, но никак не прореагировал, пока мы не подошли ближе. «Привет, Харвар. Одолжишь яхту?» Сразу же обратился Макс к мужчине. Я поморщился от удушливого и противного запаха, витавшего вокруг. Воняло какими-то травами. Должно быть, никотин тут еще неизвестен, и хвала богам, что так. Цену знаешь, условия тоже. Рыбак пожал плечами и снова затянулся. Спустя секунду в воздух взметнулось густое темное облачко противного дыма. Я сдержал порыв закашляться. Вампир достал из кармана серебряную монетку и подбросил в воздух. Мужчина ловко поймал деньгу, после чего вежливо указал ладонью на шнеку, как бы приглашая взойти на борт, вернее сесть в свою рыбацкую ладью. Целая серебряная монета. Водает. И это при том, что в трактире ночь стоит несколько медиков. Блин. Вот эта цена. Впрочем, я так понимаю, у них тут целая агентурная сеть, в которой некоторые НПС прочно завязаны. Ну как завязаны? Рыбак не задает вопросов и дает свою шнеку в пользование, а за это игроки платят повышенную цену. Все довольны, всем нормально. Поднявшись, старик провел нас на лодку. Как оказалось, шнека была загруженной, какие-то мешки лежали на сером брезентовом покрытии. Откинув пару мешков в сторону кормы, рыбак откинул край брезента и указал на деревянный люк на дне ладьи. Макс поднял крышку. Внутри оказался небольшой трюм для бочек, коих насчиталось около десятка. «Три пустые, две занимайте», — сказал Харвар, указав толстым указательным пальцем на нужные нам. Мой напарник только кивнул. Он поддел крышку одной бочки и юркнул внутрь. Старик с силой бухнул по крышке, забивая ее внутрь бочки. «Поторопись, салага!» Рыбак поднял крышку второй бочки и грозно посмотрел на меня. Я поспешил повторить маневр товарища и забрался внутрь, где пришлось принять позу эмбриона. Мощным ударом пудового кулака старик забил крышку сверху. Раздался грохот люка, упавшего над нами и закрывшего трюм. Щелчок замка. Затем шорох брезента и падение на место люка мешков с неизвестным содержимым, ранее откинутых в сторону кормы. Охренеть, не встать тут конспирация. В полнейшей темноте и скрючившись в позе эмбриона мне предстояло провести все ближайшее время. Может, лучше было подождать вечера? Пронеслась тоскливая мысль. В голове всплыли кадры из фильмов, где вот так вот контрабандисты проникали в какой-нибудь город, спрятавшись в сене, в бочке или еще где. Проникали и попадали прямиком в лапы стражи, потому что тот, кто их прятал, их же издал за определенную деньг. Не удивлюсь, если нас точно так же сдадут. Не нравится мне этот Харвар. Сидеть в бочке, поджав колени, то еще удовольствие. На любителя. А когда эта бочка еще и нестабильна, покачивается на волнах вместе с утлым суденышком. Мало того, что меня начало мутить, так еще и возник страх. В душе начал зарождаться животный страх смерти в ловушке. Вероятно, гибель в игре не совсем реальна, вот только утонуть, оказавшись запертым в бочке. Такое даже для нереальной смерти кажется слишком жестоким. Прикрыв глаза, я сконцентрировался на дыхании. Вдох ртом, выдох носом. Когда-то, давным-давно, в далеком детстве, когда меня укачивало в городских гравибусах, бывших когда-то автобусами, я применял эту технику для того, чтобы облегчить состояние. Просто интуитивно додумался до того, что дышать нужно ртом. Это помогло и в этот раз. Полностью отдавшись дыханию, я слушал самого себя, очистив мысли и разум. На самом деле, далеко не у всех людей в голове происходит постоянный мысленный диалог, или же картинки. Около половины населения всей планеты не думают, буквально. Если они не задумываются специально, у них в голове тишина. У четверти населения мысли представлены в форме визуальных картинок, без слов. И лишь последняя четверть людей думает всем спектром, образы и слова, включая полноценный мысленный диалог. Сконцентрировавшись на дыхании, я отключил поток мыслей, оставив в голове лишь звуки собственного дыхания. Шум сверху уведомил о том, что мы приплыли. Время пролетело незаметно. Я прислушался, полностью погрузившись в слух, усиленный моей вампирской сутью. «Эй!» — рыкнул грубый мужской голос с хрипотцой. «Показывай!» Вероятно, это стражник, досмотрщик, либо какой иной представитель надзорной службы. Должно быть, он жестом указал на ладью или что-то вроде того. «Все как обычно», — вежливо отозвался Харвар. «Я тебе дам. Как обычно у него, видите ли», — вновь хрипловато выдал говоривший. Раздался стук металлического сапога от дерева ладьи. Шнека чуть покачнулась. Я услышал шелест извлекаемого из ножен клинка, короткий свист замаха и глухой удар. «Ну зачем мешки портить-то?» – недовольно буркнул рыбак. «Молчи лучше», – коротко бросил по-видимому стражник. «В трюме что? Вино, самодельное, и сыр вон в тех. Вино, говоришь?» – раздался стук открываемого над моей головой люка. «Ой-ой, я приготовился обратиться в туман. Записывай. 6 бочек», – к кому-то обратился стражник, и уже к Харвару. «Сколько с вином?» 2, вон те, с пробками, 2 с вином, 4 с сыром, снова хрипловато бросил страж закона кому-то третьему, потом снова, должно быть, повернулся к рыбаку, показывай сыр, как прикажете, сейчас, раздалось кряхтенье, бочку возле той, внутри которой схоронился я, схватили и с кряхтением и шумом потянули наверх, затем раздался стук, бочку поставили на палубу, короткий скрип. В нос ударил кисловатый запах, перемешанный с легкой ноткой тухлятины. Я поморщился. До слуха донеслось чавканье. «Неплохо», — хмыкнул все тот же голос с хрипотцой. «Потеряешь свиток с описью, сядешь за решетку». И уже обращаясь к кому-то третьему. «Пошли отсюда». Раздались удаляющиеся по деревянному пирсу шаги минимум 3 человек. «Так-так-так, 3 стражника значит было, а не 2», — понял я. Возле моего вместилища с шумом опустилась бочка с сыром. Вылезать я не спешил, глупо. На улице день кто угодно может увидеть, как из ладьи выходит незнакомец, а то и двое, облаченные во все черное. Закрыв трюм, Харвар покинул шнеку и куда-то ушел. Я вновь погрузился в медитативное ожидание. Минут через 15 к ладье подошло 3. «Бочки вон туда», — послышался голос Харвара. Через пару секунд крышка трюма снова открылась. Мою бочку подхватили чьи-то крепкие руки и перевернули на бок, должно быть, взвалили на плечо. Я уперся коленями в стенки, чтобы меня не бросало внутри бочки, и это не вызвало подозрений. Грузчики, носильщики, отнесли мое вместилище и довольно жестко поставили, скорее уж бросили, на камень, суки. Рядом раздался стук, уведомивший, что второй грузчик поставил другую бочку рядом. В течение 5 минут все бочки были перенесены. «Свободны», — довольно грубо бросил рыбак. Раздались удаляющиеся шаги. Когда все затихло, по крышке моей бочки 3 раза постучали. Харвар тихо сказал: «На выход». Туманная форма. Я выскользнул через щели, одновременно оглядываясь. Мы находились в каком-то глухом переулке. Только после этого я материализовался за спиной мужика. В нос ударил запах тухлой рыбы. Макс выбрался как обычно, без выкрутасов. Достав из поясной сумки маленький кожаный мешочек, он бросил его рыбаку. Кивнув, Харвар потерял к нам интерес, отвернулся и направился прочь из переулка. Мой напарник щелкнул пальцами, привлекая мое внимание, и мотнул головой в сторону каменной стенки, коей оканчивался переулок. Я кивнул. Бесшумными тенями мы перемахнули через стену и скрылись в трущобах. Элиот сильно изменился с последнего моего посещения. Начать хотя бы с того, что я не помню, чтобы он был портовым городом. Однако это мелочи. Главное было в другом. Это был нищий город. Куда-то делся лоск и приглаженность виртуальной реальности. Покосившиеся 2- и 3-этажные дома, чья черепичная крыша полностью застилает небо над узкими улочками. Кривые камни, выложенные дорожками меж домов. Нищие, озлобленно смотрящие на чужаков, проходящих по узким улочкам меж замызганных стен, и также злобно провожающие их взглядами. Тусклые слюдяные окна с ромбовидной решеткой. А еще был запах миазмы, насквозь пронизывающие город, разорванные крысиные тушки, валяющиеся прямо на улицах. Канавы, заполненные человеческими отходами до такой степени, что все их содержимое тонкими ручьями бежит меж камней и мостовой. Дерьмо, валяющееся прямо у домов, справляющие нужду бомжи, даже не думающие стесняться при виде 2 чужаков. Они скалили желтые щербатые зубы, провожали незнакомцев злым взглядом. А еще были трупы, раздувшиеся синюшные трупы, оттащенные к стенке и брошенные, забытые, убитые в потасовках бандиты, умершие от голода нищие или просто случайные жертвы местной шпаны. Картина так плотно врезалась в память и откладывалась на сетчатке, что все внутреннее естество с головой погружалось в окружающий мрак и смрад. Казалось, не только одежда, но и душа пропитывались миазмами горя, болезни и разложения. На душе поселилось мерзкое чувство годливости. Через неопределенный промежуток времени мы вышли на главную улицу, имевшую небольшой наклон в сторону порта. Только здесь я выдохнул. Голубое небо над городом сильно контрастировало с мрачностью и серостью узких улочек припортовых трущоб. «Ну как тебе?» — хмыкнул Макс, подходя к двери какого-то трактира. «Так себе», — признался, направляясь следом. Поежился, воскрешая воспоминания. Трактир был под стать трущобам, узкие проходы, множество круглых столиков с грубо сколоченными стульями и табуретками рядом, а также тусклое желтое освещение, расставленное на потолочных балках и создающее полумрак, удушливый и очень неприятный, и, конечно же, стойка. Имелся второй этаж, по обыкновению лестница располагалась напротив входа, подъемом в правую часть дома. За стойкой стоял хмурый дородный мужик с густой седоватой бородой и недлинными нечесанными лохмами на голове. «Дела гильдии нас не касаются, да?» – тихо обратился к нему Макс. «Не думаю, что тебе это интересно», – хмуро буркнул мужик. «Приветствую, я пришел узнать о гильдии. Не успел я переварить билиберду, которую они озвучили друг другу, как мужик кивнул и бросил взгляд на меня. Со мной», – вампир мотнул головой, приглашая меня проследовать за ним. Мы обошли стойку и прошли в подсобное помещение. Трактирщик не сдвинулся с места, оставшись в зале. Подсобное помещение оказалось ничем иным, как кухней. Дородная кухарка, чье лицо сплошь было покрыто язвами и волдырями, помешивала какое-то варево в черной деревянной кастрюле, то и дело вытирая потеющие ладони о грязный фартук. Пройдя по диагонали, мы прошли в дверной проем, за которым обнаружилась лестница, деревянными ступеньками уходившая куда-то вниз. Спустившись, попали в подвал, заполненный ящиками с продуктами и бочками с неизвестным содержимым, вино, сыр или что-то вроде того, как я понимаю. Достигнув задней стенки подвала, Макс остановился и наклонился, чтобы поднять какую-то бочку справа. А я думал, как в кино, стенка и есть проход, подумалось мне. Отодвинув пару бочек, вампир обнажил нишу с самым обычным деревянным люком в полу. «Бочки за собой задвинь и прыгай», – тихо обратился ко мне Макс. Поддев люк, он нырнул внутрь. Аккуратно задвинув бочки за собой, я протиснулся в нишу. Повторив маневр напарника, спрыгнул вниз, благо там была высота человеческого роста, не более. В нос ударил смрад нечистот, с тихим стуком крышка опустилась над моей головой. Напарник зашипел. «Тише ты, зараза!» Я притаился, одновременно оглядываясь. Судя по всему, это канализация. Мы оба прислушались к окружающим звукам. Ничего, кроме попискивания крыс, конечно же, и ручейков нечистот, журчащих где-то дальше. Вампирское зрение быстро адаптировалось и окрасило мир в черно-серые тона. Макс поманил меня жестом и двинулся в сторону доносившихся звуков. Путь по канализации был ничуть не лучше пути по трущобам. Нечистоты, вонь, толстые наглые крысы, провожающие нас злобными маленькими глазками, а еще дерьмо и гниющие полуразложившиеся трупы. Еды у местных грызунов хватало, раз трупы все еще не были съедены. Через некоторое время пришлось по щиколотку погрузиться в ручеек нечистоты, двигаться дальше так, молясь, чтобы сапоги не протекли. Отмываться будет тяжело. Преодолев несколько перекрестков, свернув туда, потом сюда, в конечном счете я запутался куда, мы наконец достигли точки назначения. Неприметная маленькая дверка, установленная прямо в канализационном тупике, аккурат под металлическим люком. Судя по звукам, над нами проходила какая-то главная улица. Макс три раза постучал костяшками пальцев в дверь, затем выждал несколько секунд, постучал еще три раза, снова пауза, два раза, потом громкий хлопок в ладоши, и еще раз, мамкины конспираторы. Дверь тихо скрипнула, приоткрывшись наружу. Макс подцепил ее за край и потянул, открывая полностью. Внутри никого не было, лишь темнота. Мы юркнули внутрь, тщательно прикрыв за собой дверь. К слову, никакого замка на ней не было, она просто плотно, словно пробка, стояла в каменном проеме на ржавых железных петлях. Пройдя по узкому сухому коридорчику, достигли второй двери. Никакого пароля в этот раз не потребовалось, потому мы спокойно толкнули ее и прошли внутрь небольшой каменной комнатки, тускло освещенной единственным факелом. Металлическая дверь, ведущая из комнатки, охранялась, судя по донесшемуся до моего обостренного слуха стуку сердца смертного. Макс повторил серию из стука и хлопков. Дверь скрипнула, приотворяясь. Снаружи действительно стоял охранник, крепкой комплекции бородатый мужик с длинными нечесанными патлами волос, облаченный в кожаный доспех, скрестив руки на груди, смотрел прямо на нас. На его поясе висел боевой топор. «Привет, Хом», — Макс махнул рукой. «Свои». «А это кто?» — кивок в мою сторону. Шепот. «Тот самый, Кустистые брови здоровяка слегка дернулись в изумлении. «Ага, я же говорил, что приведу». Хом хмыкнул, больше никак не прокомментировав слова вампира. «Мы прошли по узкому коридорчику, мимо стража. Через несколько метров вышли на склад, освещенный факелами. Деревянные бочки с провиантом заполняли помещение доверху с обоих сторон от прохода. Миновав и эту комнату, мы наконец вышли в круглый каменный зал, в центре которого стоял вытянутый деревянный стол с разложенной на нем картой всего континента. Также на столе стояли металлические чашки с фруктами, глиняные графины, видимо с вином, и деревянные кружки. Металлическая люстра на потолке с десятком вставленных в нее свечей служила основным источником света. В качестве дополнительного выступали факелы, закрепленные на стенах и поддерживающих колоннах. Нас явно не ждали. За столом разместилось семеро индивидов. Шестеро присутствующих выглядели обычно: кожаная, либо металлическая, броня, а также оружие, коим служили мечи, топоры и кинжалы. Двое из собравшихся, судя по телосложению, были девушками, из-за глубоких капюшонов и привычных мне полумасок, скрывающих лицо, сказать точнее было проблематично. Особой фигуристостью они не обладали. Седьмой явно был здесь главным, хотя бы потому, что сидел во главе стола. Облачением ему служила темно-красная мантия с желтым узором из языков огня, доходившая до середины бедра. Черные простые штаны и высокие кожаные сапоги до колена. Его светло-русую голову венчала золотая диадема, с вплавленными в нее тремя камнями огненного цвета. «И кого ты привел?» — лениво поинтересовался маг огня, коим, судя по всему, главарь являлся. Он чуть вскинул кустистую бровь, а в его пальцах забегали язычки пламени. «Ты уже шепота не узнаешь?» — поинтересовался Макс, выходя на всякий случай вперед. Лицо мага вытянулось, а малахитового цвета глаза с ярко-зелеными прожилками едва не округлились до состояния крупной монеты. Шепот, который теней. Я вышел из-за спины Макса и скинул капюшон. «Ну привет, Эрданион!» Губы тронула улыбка. «Теперь я узнал старого друга, драконьего наездника и просто хорошего человека. В свое время он не единожды подсказал мне те или иные нюансы, касающиеся моего персонажа в игре. С тех самых пор он почти не изменился, разве что взгляд стал глубже и более задумчивым. Даже странно, что я сразу его не признал. Давно не видел, видимо. Все то же открытое и внушающее доверие лицо, прямой нос с легкой горбинкой, и светлые усы, дополненные русой бородкой вдоль челюсти, неизменный атрибут его внешности. Поднявшись из-за стола, маг обогнул сидящих и приблизился ко мне. В его малахитовых глазах прыгали искорки веселья. Решил таки вернуться, он усмехнулся в светлые усы. Типа того, кивнул, вернулся, а меня тут свергли. Придется давать по ушам своей же гильдии, благо не впервой воевать с кланами. Так это глава теней что ли? Раздался удивленный женский голос за спиной мага. Уши уловили шелест извлекаемых из ножен кинжалов. Попрошу всех успокоиться. Поднял руки Ирдан, оборачиваясь к сидящим. Рихтан тоже с тенями работает, и что теперь? На нож его, Рихтан. Я перевел вопросительный взгляд на Макса. Тот не заметил, так как стоял ко мне спиной, смотрел на собравшихся. Из-за этого урода мы сейчас сидим здесь, в дерьме. На ноги поднялась низкая фигура, облаченная в какие-то тряпки с кожаными вставками. Она скинула капюшон. Моим глазам открылись светлые блондинистые волосы и темные глаза убийцы. Человечка. Девушка обвиняющая ткнула в мою сторону изогнутым кинжалом. И теперь вы привели эту мразь сюда. По залу пронесся гул согласных голосов, но кричать, как делала эта девушка рога, никто не спешил. Видимо, мага здесь уважали. Я хмыкнул. Вроде бы ничего не делал, а уже кем только не стал. Ох уж эти женщины. Как говорится, вот научишься извиняться ни за что, вот только тогда ты будешь готов вступить в брак. Глава 11. Полагаю, на сегодня совет окончен. Сейчас я введу шепота в курс дела. Ирдана перебила девчонка-убийца. А нахрена ему вообще что-то знать? Эр, я уважаю тебя, но тут ты явно не прав. Ты фактически хочешь нашему врагу рассказать обо всех наших планах. Он не прошел ни одной проверки. Послушай, Лилиана. Она вновь перебила мага. Это ты послушай меня. Он не прошел ни одной проверки. Она фактически кричала на него. В мою сторону ткнули указательным пальчиком в черной перчатке. Ты забыл о принципах сопротивления. Лилиана. Эрданион сурово посмотрел на девушку. Та поджала губы. В первую очередь шепот, мой друг. Тебя не было в то время, когда мы с ним и его командой воевали против гильдии. Ну это он преувеличил, Воевал я вместе с клаустрофобией и ее отрядом, а он присоединился только при Крайвинскаре и потом вступил в гильдию тени, и уже только тогда воевал со мной плечом к плечу против драконорожденных. Все же войной против гильдии это не назвать, так как изначально я вообще в одиночку воевал со всеми. Как мой друг, он давно уже прошел через все проверки. Маг бросил взгляд на меня. Шепот достаточно предсказуемый человек. Возможно, я не знаю всей его личности и уж точно мы не проводили с ним глубоких собеседований, на которых можно было бы раскрыть, шпион он или нет, но он перевел взгляд на Лилиану. Шепот имеет одну черту, по которой сразу все становится ясно. Эрданион улыбнулся. Он непримиримый борец за справедливость. А еще я был свидетелем, как его изгнали с должности мастера гильдии и внесли в черный список клана тени. Ну так, если что, подал голос Макс. Лилиана скрестила руки на груди и откинулась на стуле с высокой деревянной спинкой. Делайте что хотите, короче. Потом не говорите, что я не предупреждала, буркнула она. Я устало облокотился на стол и потер лицо. Задолбали, честное слово. Хорошо еще, что сижу аж в другом конце стола, напротив Эрдана. Так вот, маг обвел собравшихся взглядом. Все могут быть свободны, пока я расскажу нашему гостю о происходящем и введу в курс дела. Ну уж нет, я останусь. Девушка-убийца бросила в мою сторону гневный взгляд. Ее подруга, лучница в длинном плаще и также носящая на лице полумаску, молча откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди, показывая, что не сдвинется с места. Она сидела по левую руку от роги. Примерно схоже прореагировал и рыжий парень с плутоватой улыбкой, вооруженный парой воровских арбалетов в локоть длиной. Он сидел напротив девушек, пожелал остаться и, судя по всему, друг рыжего плута, сидевший по левую руку от него, воин-гигант, облаченный в кольчугу и латный нагрудник. Совсем рядом с воителем, опираясь рукояткой на столешницу, стоял двуручный клинок. Здоровяк облокотился на столешницу и вперил недовольный взгляд в меня. Остальные поднялись и молча последовали к выходам из зала, коих было аж четыре, включая тот, через который пришли мы с Максом. Итак, когда все ушли, я все-таки начну. Чародей бросил взгляд на Макса, на что тот только пожал плечами. Взглянув на меня, Эрданион поинтересовался. «Полагаю, Максим тебя уже посвятил в общее положение вещей?» Я поднял ладони, широко растопырив пальцы, покачал ею в воздухе из стороны в сторону, как бы обозначая фразу «более или менее». Маг кивнул. В течение следующего часа старый друг рассказал мне о происходящем, предоставив мне взгляд изнутри сопротивления. Как выяснилось, на континенте действует множество отрядов сопротивления, каждый из которых несет ответственность за тот или иной регион. Слабые отряды несут ответственность лишь за один город, те, что посильнее, за несколько. Отряд сопротивления под предводительством Эрданиона нес ответственность за все западное побережье, за тем исключением, что основная сфера его влияния распространялась на Элиот и близлежащие районы, лежащие, преимущественно, к северу страны, подальше от столицы. Предводительство Эрданиона также было довольно условным. В сопротивлении не было как таковых предводителей. Были лидеры, которым можно было доверить командование, но чисто технически вся их власть строилась на доверии к ним со стороны остальных членов сообщества. Если определенному лидеру не доверяют, его не будут слушать. Никто из тех, кто стоял наверху, никого на эту должность не назначал, у сопротивления должностей вообще не было. Органом же управления всем их сообществом был главный совет, состоящий из самых уважаемых лидеров братства. Сколько пафоса-то, я поморщился. Из рассказа мага выходило, что их отряд существует уже около 8 месяцев. За это время они основательно обосновались в Элиоте, продвинулись на восток и начали проращивать свои корни в Калимате. Проблема заключалась в том, что Калимат находился очень далеко, а еще являлся столицей, вследствие чего был сплошь наводнен Красной Стражей. Как выяснилось, Красные – это не только болваны в доспехах, но еще и мощнейшая агентурная сеть, выводящая на чистую воду всех подозреваемых и проводящая регулярные чистки рядов и поиски предателей. Про облавы я уж молчу. Диктатура во всей красе. А чем именно занимается твой отряд, кроме распространения корней? Я скептически приподнял бровь, откинувшись на своем стуле. Мы проводим освободительные рейды. В Элиоте мы дважды освобождали заключенных двух имеющихся здесь тюрем, тем самым получая поддержку с их стороны, он пожал плечами. Помимо прочего, мы регулярно совершаем облавы на данжи или места интереса, вроде складов. Так, со складами понятно, вооружение, еда. Верно же мыслю, маг кивнул. А касаемо данжей, что за облавы на данжи? Ты уже видел охрану возле данжей? Да, Макс показал. Вот мы совершаем облаву и сражаемся, удерживая вход открытым для всех желающих столько, сколько можем. Потом отступаем. Я вновь облокотился на стол и потер лицо руками. Так, на мне скрестились взгляды всех собравшихся. К их чести, они не вмешивались в разговор, присутствуя тихо и не мешая. «Это вообще все, что вы делаете?» – задал я вопрос. «Нападение на точки интереса и данжи, освобождение тюрем. Все, точка, больше ничего», – маг ответить не успел. «Тебе чет не нравится?» – рыжеволосый парень усмехнулся и подкинул в руке яблоко. Я проигнорировал выскочку. Бросив короткий взгляд на рыжего, Ирдан спокойно ответил. «Все верно», – я вздохнул. «Ирдан, скажи мне», – я попробовал подобрать слова, – чтобы сходу не налететь на мага с претензиями. Какова цель сопротивления? Свергнуть режим или сыграть в мелких разбойников? Чародей нахмурился. У тебя есть вопросы к нашей организации? Подал голос здоровяк, бухнув кулаком по столу. Я поморщился. Какие они тут все нервные. Вот у меня абсолютно тот же вопрос. Приперся хрен пойми откуда и теперь еще качает права. Лилиана обвиняюще ткнула в меня пальцем. Если тебе не нравится, ты знаешь где выход. Парень рыжий весело усмехнулся и надкусил яблоко. «Ирдан, приструни своих шавок». Пока я их не приструнил, я посмотрел магу прямо в глаза и растянул губы в улыбке. Только глаза мои не улыбались. «Слышь, ты на кого решил бочку катить? Ты чё, самый умный выйдем?» Здоровяк, словно того и ожидая, вскочил на ноги, опрокинув стул. Его тяжелый кулак бухнул по столу. «А чё, давайте порешаем, хочешь приструнить нас? Так давай», — оскалился рыжий в предвкушении. Взведенные арбалеты уже были направлены в мою сторону. Лилиана извлекла оба кинжала и напряглась, как перед прыжком. Одна только лучница в плаще с глубоким капюшоном осталась недвижимой. Маг поднял ладонь. «Уберите оружие».